Глава 9. Колесо судьбы. Два Реми встретились под мостом. Это могло стать началом анекдота, но стало началом истории о поломанных судьбах. Девочка, шокированная увиденным, стерла из памяти все: собственное имя, образ матери, сколько она вообще скиталась. Перед ней осталась одна цель — спасти мальчика Реми от чего-то жуткого, страшного. И она это сделала. В погоне за идеальным образом Кураева Мохика завивала своему ребенку волосы и вставляла линзы в глаза, чтобы те казались больше. Вся эта мишура слетела, затерялась, а девочка по-прежнему осталась красивой, подобной ангелу. Именно этот образ спас отчаявшемуся ребенку жизнь. И тогда двое детей решили взять себе новые имена, оба связанные с водой. Дождь и течение, но река времени привела меня к исходной точке. Сложно сказать, как бы все сложилось при иных условиях. Ясно было одно — настала пора разорвать порочный круг следования чужой воле. Сио давала показания против Кураивы Мохика. Да это она увела четырех мальчиков-беспризорников. Была в темно-синем дождевике и резиновых сапогах, везла рядом с собой голубой велосипед. У мальчиков были волнистые волосы. Сио говорила ровно и без запинки, а Кураива жадно всматривалась в ее лицо. Фотографическая память не подводила. Следующим свидетелем вызвали мать Амы, Саваду Сакуру. Как будто мало чего можно было ждать от наркоманки, бесконечно проходящей курс реабилитации. Но мозг — штука причудливая, и расчет оказался верен. Забывая, что было пару часов назад, путаясь во времени и пребывая в мороке, Сакура отчетливо восстанавливала картину 20-летней давности. Она была плохой матерью, но все же момент, когда продала родного сына за дозу, помнила предельно ясно. Кроме того, Кураева Мохика периодически брала с собой Реми, чтобы быстрее установить с мальчиками-беспризорниками контакт. И визит к Саваде Сакуре не стал исключением. Шанс на такую комбинацию был мал. И все же я выиграла эту лотерею. Полную трагичности, боли, потерь, непонимания. Так, женщина, никогда особо не любившая своего сына, стала ключом к памяти девочки, которую никогда особо не любила мать. Вскрылись настоящее имя, настоящая личина Сио — Кураива Реми. А вслед за этим — жуткие, неприятные, причиняющие страдания воспоминания, необходимые для того, чтобы скрепить чистосердечное признание Кураивы Мохика. Сио кричала, хватаясь за голову. Ама смотрел на нее пополам с нежностью и мукой, а на меня зыркал волком. Что ж, я была готова к подобной жертве со своей стороны. Я была готова пойти на все ради правды. Только вот, как оказалось... Не только я. Меня зовут Ама. Полное имя — Курои Ама, что читается как черный дождь. Сегодня 24 декабря, канун Рождества. Возможно, грешно в такой день совершать возмездие, но мне хочется, чтобы как можно больше людей узнали о таких, как я. Обратили внимание на таких, как я, и проявили участие к судьбам таких, как я, прежде чем все обернется трагедией. Пока многие из нас любуются украшенными елками и собираются за праздничным столом, на улице умирает от холода и голода минимум один ребенок. Так что все мы в какой-то степени преступники. Причем не меньше, чем серийники, о которых и пойдет речь дальше. Дело о куклах моя знакомая детектив назвала резонансным. И оно действительно такое. Только никто про него не слышал, и это довольно обидно. Но если бы вам про него и рассказали, это звучало бы примерно так. Правда об ангелах раскрыта 20 лет спустя. Вновь все вспомнили бы про пятерых мальчиков, пропавших без вести. Их родители дали бы интервью, рыдая на камеру или стоически держа лицо. И, может быть, где-нибудь вскользь упомянули бы про еще 13 жертв, от которых на память осталась лишь пара локонов волос да портреты карандашом. Преступников было несколько, но я ненавижу их не за совершенные преступления, а за то, что предали забвению мальчиков с улицы, беспризорников, которые даже после смерти оказались никому не нужны. Представляете, ни похитительница, ни кукольник не вспомнили их настоящие имена, только те, что давались образцам. Рита, Анна, Мэри. Каждый был пронумерован до 5, кроме последнего, поскольку стало понятно, что нужен более качественный материал. Удачным образцам доставались имена с труднопроизносимым для японцев звуком «Л». Валери, Эмилия, Лилия, Шарлотта, Оливия. Прекрасные девушки, на которых у кукольника оказался фетиш. Ах да, забыл сказать, что речь идет про куклы из человеческой кожи, кожи маленьких мальчиков, а преступники возомнили себя богами. Каждый из нас, пожалуй, хоть раз задумывался, что он достоин большего. Гордость, амбиции — в этом нет ничего плохого. Но недопустимо считать, будто можешь делать с чужими жизнями, что вздумается. Неважно, во имя искусства или для прорыва в медицине, даже для спасения друга или любимого человека. Никто не давал права решать, кому жить, а кому умирать. Я долго думал, что сделать с преступниками. Отплатить той же монетой? Снять кожу и сделать из них кукол? Для них это скорее рай, чем ад. Но потом вспомнил, что было наиболее мучительно для меня самого — потерять самого близкого мне человека, пусть и на время. У кукольника из таких людей осталась только мать. У похитительницы — дочь, и трогать их я не посмел. Впрочем, эти преступники всегда больше ценили свое мастерство и своих кукол, поэтому я выбрал в качестве возмездия лишить их именно этого — творений и вдохновения. Многие сочтут мой поступок кощунственным, но за любое преступление должна быть расплата. Не так ли? Что ж, начнем. Видео начало транслироваться по центральному телевидению ровно в 18 часов 18 минут. Удивительно символично. Один как начало, 8 как бесконечность, а вместе почти что смерть. Достаточно деликатно со стороны Амы было не называть имен причастных и даже на своего деда не навлечь беду. Впрочем, в своем акте возмездия он все равно остался беспощаден. Сначала экран застилал только черный дождь, а затем стали видны огни пламени и куклы, полыхающие одна за другой. От их криков «Папа, нам больно!» разрывалось сердце. На центральном телевидении в качестве оператора работал брат-близнец пропавшего четвертого мальчика. В день пропажи они по очереди выбирали друг другу подарки, но если один спокойно дождался возле магазина, прикрывающего ладошкой рот брата и улыбающуюся маму, то другому оказалось уже некому вручать игрушечную лошадку. А после пропажи одного из детей жизнь семьи пошла под откос. Мама стала азартным игроком в починко, папа ушел к другой женщине, в результате развод и сдача ребенка в детский дом, поскольку перестало хватать средств для его содержания. Да, Ама нашел подходящего человека на роль соучастника. Именно он помог помимо запуска трансляции с кражей кукол. Ему дали 3 года условно. Сам Ама исчез, равно как и Сио. Ни на вокзалах, ни в аэропортах, ни в портах не видели людей с похожей внешностью. Савада, как ни в чем не бывало, разъезжающий по своей конторе на инвалидной коляске, сказал, что дал им вольную еще в начале декабря, и если не желаю стать верной помощницей старика, он просит меня удалиться. Только на следующее Рождество я получила поздравительную открытку, на обороте которой были цифры 18-18, надпись «Пожалуйста, помните» и 2 иероглифа «Дождь и течение». Своеобразный привет от Амы и Сио, как водится, без обратного адреса. Хотя я могла заморочиться и выяснить, когда и откуда открытка была отправлена, но предпочла просто убрать в папку с уже запылившимся делом. В конце концов, меня ждали переезд и новое расследование. А если нашим жизням вновь суждено пересечься, это обязательно, рано или поздно, произойдет. Читала Галина Нечаева.